Глава 7. Что такое обман и как после него жить? «Я прошу вас», — говорил капитан твердо, — «в письменном виде мне сообщить, что вы...» Он обвел странную компанию пальцем. «Не имеете претензий ни к кому, а драку считаете недоразумением. И только тогда вечер продолжится. Иначе нам придется остановиться в ближайшем населенном пункте и вызывать полицию для оформления протокола. Особенно это необходимо сделать вам». Он показал в сторону юбилярши, у которой, видимо, день рождения не удался, потому что она поливала свои сбитые костяшки пальцев водкой и от того, как происходила дезинфекция ран, сильно кричала «Ой-ой-ой!» «И вам!» Он теперь разговаривал с Джоном. «Мне международного скандала только не хватало!» Джон уже не улыбался, а молча махнул головой. «Ну что?» — еще раз спросил капитан. «Ищем порт, где мы сможем пришвартоваться и идем разбираться в полицию? Или все-таки плывем?» «Плывем. Да, ладно». «Все понятно». Неуверенно разнеслось по залу, и пока несколько потрепанные участники массовой драки брали у официантов листы бумаги и ручки для написания важного заявления, Аврора выскочила на палубу. Она одна из немногих, кто не участвовал во всеобщем помешательстве, и потому решила, что ее заявление в принципе не важно. Да, Ава однозначно думала, что это было помешательство. Иными словами, то, что происходило там, в кают-компании, назвать нельзя. Но все же главным разочарованием вечера был Джон Тейлорен. И дело даже не в том, что в парике или без него он ее не узнал. Дело было в том, что он был не таким, каким она представляла его, когда они переписывались. Там, в сети, он был смелым и благородным. Да, у него были трудности, но он не просил ни помощи, ни денег. Аврора их сама ему дала. Он цитировал Гёте и читал Левитанского. Он так мило рассуждал о жизни и восторженно о женщинах. Когда он рассказывал о своей матери, что растила его одна в маленькой квартирке, почти на чердаке, в Бруклине, самом населенном районе Нью-Йорка, то его слова становились настолько пропитанными любовью, что Аврора это чувствовала через экран. Все это очень не сочеталось с каким-то непониманием, когда его хамское отношение к женщинам вдруг не понравилось окружающим. Аврора, в отличие от других, не кинулась бить бедолагу. Она внимательно вглядывалась в его лицо, что когда-то казалось ей красивым, и ужасалась. Все, включая мимику, жесты, редкие восклицания и слова, были искренними. Он не понимал, что не так, а впоследствии, когда разъяренные женщины стали его пинать, к палитре на его лице добавилась брезгливость. От этого казавшееся раньше красивым лицо становилось омерзительным, и Аврора уже не понимала, как она могла так влюбиться в этого человека. Тот Джон, который переписывался с ней в интернете, не мог так себя вести. Сначала Аврора очень расстроилась, когда мама назвала за столом ее настоящее имя, ведь они договаривались не делать этого, но мама была, как всегда, в своем репертуаре – и запоминала только то, что считала нужным. Позже Аврора простила ее, видя, что ни на имя, ни на лицо тот, о ком она так много думала, не отреагировал, словно это было для него пустым местом. Хотя оставался один момент. Возможно, он правда под наблюдением и своей, и нашей разведки, поэтому не показывает вида, стараясь не подставить ее. Но эта мысль никак не укладывалась в голове Авроры. Слишком он был убедителен в своей роли. «Но ведь он разведчик», — вновь шептал внутренний голос, не желая поверить в реальность. Очень хотелось закурить. Аврора делала это крайне редко, втайне от мамы, в случаях, когда было жалко себя до тошноты. Когда жалость была сравнима с катастрофой, которая уже случилась, и ничего поделать нельзя. Сейчас же было именно такое ощущение в душе. В детстве Аврора была уверена, что она особенная, что для нее жизнь приготовила какой-то личный праздник, все потому, что она – это она. Аврора любила останавливаться посреди улицы и в этот момент оглядываться вокруг. Вот люди спешат, бегут куда-то, но ей казалось, что они лишь массовка для ее личного фильма. Вон тот парень с шариками был вписан в сценарий ее жизни для того, чтобы она улыбнулась красным сердцам в огромном количестве. Мороженщик для того, чтобы маленькая Аврора, подождав, когда лакомство немного подтает, закатывала глаза от феерии вкуса. Она даже не представляла, что у всех этих людей такая же жизнь, как у нее. Ей казалось, что они просто переставали существовать, когда покидали ее орбиту. Ведь этот мир создан исключительно для Авроры. Но действительность нагнала мечтательную девочку хорошими тычками. Случилось это не сразу. Поначалу, взрослея, как цветочек в золотом горшке, девочка чувствовала, что ей уютно и хорошо. Но, видно, детей надо готовить к жестокости жизни заранее. Аврора была не готова. Как оказалось, в институте не готова ни к чему. Ни к равнодушию окружающих, ни к высокомерному хамству преподавателей, ни к наглой дерзости однокурсников, которые, быстро поняв мягкость характера девушки, сделали ее мишенью для обидных шуток. После этого Аврора обиделась на свой мир, предавший ее. И, судя по всему, мир не заставил себя долго ждать и обиделся на девушку в ответ, не послав ей даже любовь. Это было самой большой болью чувствительной Авроры. Она была очень впечатлительной натурой, писала стихи и верила в принца на белом коне. Отец, человек воспитанный и всю жизнь влюбленный в мать, навсегда показал пример настоящего мужчины, и она уже не могла согласиться на меньшее. Аврора искала такого же мужественного и вызывающего уважение молодого человека, но найти так и не смогла. На носу теплохода, куда проход был запрещен, Аврора решила укрыться и немного вдохнуть запрещенного дыма. Иногда казалось, что ей не нравится курить, а это просто психологический протест обществу, ну и маме в том числе. Возможно, поэтому захотелось покурить именно сейчас, когда она так разочарована Джоном и зла на маму. Уединенное место было занято. Там сидела молодая и красивая блондинка с соседнего стола. Аврора еще в кают-компании обратила на нее внимание. Она не участвовала в драке, но, в отличие от Авроры, получала удовольствие от нее, как от хорошего кино. Было видно, что девушка дерзкая и умная, эдакая современная блондинка, которая очень хорошо знает себе цену. «Присоединюсь?» – спросила ее Аврора, доставая из сумочки сигареты. «Буду рада», – улыбнулась та, затянувшись новомодной электронной сигаретой. «А то стало несколько скучновато. Богдан вот передумал прыгать». Только сейчас Аврора заметила мальчишку лет 15. Его она тоже видела на ужине. Парень сейчас стоял у борта и внимательно смотрел на воду. «А что, есть причина у мальчика?» – спросила Аврора, прикуривая. «А то неразделенная любовь, наверное. Но я не уточняла, если честно. Меня зовут Лиза». Представилась она и по-мужски протянула руку. «Аврора, а вы с самоубийцей знакомы?» Ее немного напрягало маниакальное внимание к воде молодого человека, лишь слегка успокаивало равнодушное отношение девушки. «Да, это мой двоюродный брат. Сын той самой, что как боевик разбила себе костяшки в кровь, а нос собственного мужа. Очень даже жаль, красивый у него был нос», — смеясь, сказала Лиза. Вокруг было очень красиво. Солнце садилось за горизонт, летняя жара отступала, а ветерок просто ласкал тело, одетое в легкое платье. Не хотелось говорить о плохом. В такие красивые моменты люди должны мечтать и целовать любимых, а не рассуждать о попытке суицида. «А ты замужем?» – спросила блондинка Лиза. Она и по характеру, и по своей молодости, видимо, относилась к жизни с пренебрежением и юмором, поэтому вопросы задавала прямые, не заморачиваясь. «Нет», – ответила Аврора честно. «И даже нет мужчины. Никакого. Даже самого плохонького. Даже потенциального». «А что так?» Поинтересовалась Лиза, внимательно взглянув на собеседницу, словно оценивала, способна собеседница на отношения или нет. «Большие запросы были?» «Конечно», — махнула головой Аврора. «Еще какие? Мне нужен был как минимум олигарх с ученой степенью и как максимум принц на белом коне». «А снижать планку не пробовала? Ну, хотя бы у лошади цвет поменять на черный». Девушка была молода, оттого не смущалась своими не очень корректными вопросами и своим нескрытым сарказмом. Аврора приняла ее правила игры и тоже решила ответить честно и для себя даже несколько эпатажно. «Не думала, что когда-нибудь признаюсь в этом, но года два назад я решила снизить планку и ходить на свидания с теми, кто не отвечает моим требованиям. Но каждый раз эти попытки оказывались напрасными. Последний такой экземпляр без стеснения заявил мне в глаза, что ты, мол, дорогуша, в критическом возрасте и не надейся на скорую свадьбу. Встречаться я еще готов с тобой, но параллельно попробую найти кого-нибудь помоложе. После такого удара под дых от человека, с которым раньше я бы даже чашечку кофе вместе не выпила, мои мозги встали на место. Вот тогда я решила, что не стоит изменять себе. Да, любви не случилось, но лучше так, чем как придется. Знаешь, я даже стихотворение написала по этому поводу. Хочешь, прочту? Аврора сама себе поражалась. Раньше она скрывала от чужих людей, что пишет стихи, а сейчас первой встречной девушке сама предложила прочитать свое стихотворение. «А давай», — легко согласилась красавица Лиза. «Все равно Богдан пока не решился на поступок, и ничего интересного, видимо, не предвидится. Хотя я стихи не люблю, прошлый век, по-моему. Может, Богдану понравится, и он передумает прыгать». А, возможно, наоборот, это его подтолкнет к суициду. В общем, движение – жизнь, дерзай. Махнула она головой в сторону парня, который стоял по-прежнему, глядя в воду. Но было видно, что он все же прислушивается к разговору двух девиц. «Вы говорили, я красивая». И свысока, не пряча слов, шептали мне про падших ангелов и про свободную любовь. Пытались объясниться сбивчиво, мешая вермут и миндаль, что ваши душные объятия – мой уходящий поезд вдаль. А то, что вы с собой имеете в комплекте дочку и жену, всего лишь данность обстоятельств, и беспокойство ни к чему. Ведь молодость моя несвежая уж скоро будет не видна. И если вас я не послушаюсь, останусь навсегда одна. Поверьте, ваша ода гневная меня ничуть не испугала. Не страшно мне мечтать одной. Страшнее остаться с кем попало. «Шикарно!» – удивленно сказала Лиза. «Скинешь слова? Мне есть кому его прочитать?» – засмеялась девушка. «Как она не понимает!» – вдруг громко вскрикнул мальчик Богдан, и девушки вздрогнули, успев забыть о прыщавом отпрыске. «Как она не понимает, что я ее люблю, а он нет!» Пока девушки болтали, он залез на перила. «Когда меня не станет, она все поймет!» Мальчишка крикнул свои слова как последние, приготовившись для прыжка, но пока не решался. «А я, пожалуй, с тобой», — быстро сказала Аврора и ловко перелезла через перила. «Бьюсь об заклад, что у меня сегодня день в 100 раз хуже твоего. Понимает, не понимает», — ворчала Аврора, скидывая туфли. «Детский сад, 2/4. Вот у тебя такое было, что ты встретил родную душу тогда, когда уже и не мечтал встретить». Мальчишка ошарашенно смотрел на незнакомую ему женщину, вытворяющую странные вещи. Ему она казалась именно женщиной, потому что разница в возрасте была вдвое. Он не понимал, чего она хочет от него. «Ты счастлив, влюблен, можно сказать», — продолжала Аврора ворчать. «А он раз — и не узнает тебя. Представляешь, еще несколько недель назад он сочинял стихи твоим глазам и клялся в любви. Звал с собой на край света, но лишь бы вместе». А потом просто не узнал. «Так не бывает!» — крикнул ей Богдан, словно испугавшись упасть вместе с психической. «Молодец!» — проговорила по слогам Аврора. «А потому все было обманом. Все, ему были нужны всего лишь деньги. Как мелко! Он мошенник, представляешь?» — почти кричала Аврора, словно пыталась этот факт доказать маленькому глупому мальчику. «Как жить дальше? Как?» «Все, мне почти 30, принца не случилось, и я дожилась, что какие-то альфонсы уже разводят глупую тетку на деньги. Мне в этом даже самой себе признаться стыдно. Так что я с тобой на 1, 2, 3. Кто там у тебя должен был понять?» — спросила Аврора, между делом всматриваясь в темную воду реки. «2? Какая-нибудь отличница? Или, наоборот, оторва с последней парты?» «Я говорил про маму и отчима», — тихо произнес Богдан. Но Аврора услышала его признание слишком поздно. Слово «три» слетело с губ, и она, поскользнувшись босиком на мокрой от брызг палубе, не успела затормозить и прыгнула с теплохода, в последний момент отпустив руку мальчишки.